Труп лежал на том же месте, расклеванный вороньем и обгрызенный лисой до неузнаваемости. На неловко подвернутой правой руке поблескивал широкий бронзовый перстень-печатка с семилучевой звездой. Это ж лавочник Сидор из Лозняков. Ой-ой, да чего ж хорош человек был. В жизни никого не обвесит, не обсчитает. Слово ласково молвить не забудет. И это, по-твоему, волкодлак? Да как у тебя язык-то повернулся? Доброго человека за упыря выдавать, ведьмаря выгораживать. Так говоришь, это он? Лавочника беззащитного мечом своим поганым исполосовал. А может, и ты ему помогала, ведьма? Неправда. Ничего он мне не отводил. Этот ваш лавочник, между прочим, жену до самогубства довел. А после того родное дитя видеть не захотел, родичам подкинул. И собаки у него на лабазе страшенные, на людей почем зря кидаются. Собаки! Дура она, дура и есть! Зато мы поумнее будем. Айда колдунову хату жечь! Люди согласно взревели, потрясая вилами и горящими палками. Леся беспомощно переводила глаза с одного лица на другое, потрясенная одинаково пропечатавшейся на них жаждой крови. Бесполезно убеждать, просить, бороться с толпой, как невозможно остановить стадо баранов с ударом грома, сорвавшихся в бег, вообразивших под грозный топот копыт, что вместе они сила, в то время как каждый по отдельности знает, что впереди обрыв и гранитные зубья скал на дне пропасти. Она поняла это сразу и, закусив губу, метнулась в сторону под редеющую сень деревьев. Кто-то окликнул, кто-то заулюлюкал, один догадался. «Побежала ведьма, любовника своего остерегать! Чтоб домой не шел, в буреломе затаился!» Сказал так, и все поверили, что ведьмари боятся огня и тоже смертны. И грянул гром. Подбадривая и распаляя себя грозными криками, толпа шумно покатила к избушке ведьмаря. В ушах звенело от бега. Мелькали стволы деревьев, ослепительно-черные мазки на цветном полотне осени. Ноги постепенно наливались свинцом, все неохотнее отрываясь от земли. «Что они с ним сделают? И что он сделает с ними?» Она споткнулась, упала на колени и тут же вскочила. Затравленно оглянулась по сторонам, жадно хватая ртом горький осенний воздух, не зная, куда бежать, где искать и даже кого звать, ведь она, дуреха, так и не озаботилась выпытать его имя. И услышала, как сурово шелестит лес, отпуская на покой отслужившую свою листву. Она подобрала мешающий подол и снова побежала, уже точно зная дорогу, как знают ее кошки, умеющие вернуться домой, даже когда их насильно увозят за сотни верст. Кошка сидела на подоконнике, изредка шевеля кончиком хвоста, и ждала, глядя в слюдяное окошко. Ждала впервые не его. Она навсегда попрощалась с ним еще утром, точно зная, что вечером свидеться не доведется. Кошка чутко шевельнула ушами. Она любила смотреть и слушать, как падают листья, особенно теперь, когда осень года смешалась с осенью жизни. Она ни о чем не жалела, а уж тем более о своем добровольном выборе в ту далекую-далекую осень, когда вот так же кружились над землей листья, лоскутным одеялом укрывая корни от зимних морозов. В конце концов, листья опадают каждый год, но дерево остается, а это главное. Когда дружное шарканье обутых в лапти ног перебило шуршание ветра в кронах, она неслышно перебралась на край стола, дождалась, пока голдящие люди окружат избу, и спрыгнула вниз, по пути неуклюже задев горшок. Посудина, не разбившись, упала и с глухим рокотом покатилась по полу, напоследок цокнувшись о кочергу. Та упала, добавив шуму. Кошка вспрыгнула на любимую полку, растянулась во весь рост. Прикрыла глаза и замурлыкала сама себе, перебирая лапками, как котенок. За него она больше не тревожилась. Листья опадают каждый год и ежегодно распускаются. «Там он! Там волкодлак! Слышно, как по горенке ходит. А ну-ка, Дайте палочку какую, щеколду заклинить, чтобы не выскочил. Ему услужливо подсунули обрезок дощечки. Быстро управившись, жених отступил от двери, примерился и, размахнувшись, первым кинул пылающий факел на соломенную крышу избушки. Она наткнулась на него, спящего, неожиданно для них обоих. Он сел, протирая заспанные глаза. Ну, что тебе еще от меня надо? Там тебя жечь пошли. Только листья прыснули в стороны. Леся так и не поняла, человек или волк подорвался с места, подхлестнутый недоброй вестью. Кошка. И далась ему эта кошка. Другой так о жене не печется. Она не успела опомниться, а ноги уже понесли ее за исчезнувшим в чаще ведьмарем в тщетной попытке догнать, остановить, спасти. Да куда ей догнать волка, опередить ворона? Леся бежала все медленнее и медленнее. Каждый вдох больно отдавался в боках. Воздух уже не насыщал легкие, сжигал. Но вот расступились деревья, мелькнула в просвете объятая пламенем избушка. И ведьмарь, перед которым разбегались, как бесчинствующие в погребе мыши, отрезвленные его появлением люди. Он, не останавливаясь, выбил ногой дверь и, не обращая внимания на пыхнувшее в лицо пламя, кинулся внутрь, хотя и ему, и Лесе с первого взгляда было ясно, что старая кошка давно задохнулась в дыму. «Стой! Стой, глупенький!» Но тут пламя взревело пуще прежнего, обрушив половину крыши и с удвоенной яростью затанцевав на обнажившихся стропилах. «Теперь, небось, не выскочит!» Некоторые женщины отвернулись, другие с жадным любопытством наблюдали за огненными языками, выдавившими оконную слюду и жадно лизавшими резные наличники. Ее тоже заметили. «Что, дура, не уберегла суженого варяженого?» «Насколько жестокими и мстительными могут быть люди? А впрочем, мне все равно. Это не про меня и не про них. Стоит ли тогда оставаться человеком?» То ли послышалось, то ли всплыло в Лесиной памяти требовательное призывное мурлыканье. «Нет! Нет!» Ее услышали не только столпившиеся на поляне люди. Солнце согласно нырнуло в невесть откуда наплывшую тучу, окрасив грозовую черноту зловещим багрянцем. И оттуда, без громового предупреждения, разом хлынул проливной дождь, холодный и частый. Корчившаяся в огне избушка зашипела и угасла, изойдя серым паром. Леся замолчала, продолжая невидяще смотреть в пустоту перед собой, пошатываясь на месте. Дождь поредел, но тучи не спешили рассеиваться, так и нависали над лесом темной клубящейся пеленой. Изрядно струхнувшие, но не побежавшие селяне сначала шепотом, а там и в полный голос стали упоминать, что, пожалуй, надо проверить, удалось ли им покончить с проклятым выродком. Самые ретивые уже подкрадывались к избушке, держа дреколья на изготовку. Они боязливо обходили стоящую столбом Лесю, делали отвращающие знаки, то и дело касаясь оберегов в поясных кошелях. Ее бывший жених первым достиг заветной двери и легонько толкнул ее ручкой вил. И тогда, как по неслышному кличу, из леса побежало и полетело на поляну всяческое зверье. Тучи воронья, сорочья, прочих мелких и крупных птах с пронзительными криками закружились над разбегавшимися во все стороны людьми. Не клевали, не били, гнали прочь, хлопая крыльями над головами, только что не садясь на макушки. В лесу их перехватили волки. Ясноглазая волчица прыгнула на спину бежавшему впереди Лесиному жениху, повалила и соскочила, давая подняться и бежать дальше. Так и гнала через весь лес, то ли забавляясь, то ли брезгуя вонзить зубы. Дальше опушки волки не пошли. Остановились, порычали, повыли вслед беглецам для острастки, да и разбрелись по своим вотчинам. Только к следующему вечеру перепуганные селяне подсчитали потери, ограничившиеся, как ни странно, порванными штанами да сенцами с кровоподтеками. Да еще Лесин жених перебил нос, крепко приложившись о пенек. Так на всю жизнь и остался кривоносом. Не хватало только Леси. Никто не видел ее бегущей, Никто не помнил, чтобы она оставалась у избы. То ли волки ее задрали, то ли багники живьем в болото утянули за силу колдовскую, которую девушке на малый срок ссудили. Пожалели, посудачили и забыли. Еще не открывая глаз, он почувствовал привычную тяжесть теплого кошачьего тела на животе. Кошка уже не мурлыкала. Спала, вытянувшись во весь рост, чуть слышно посапывая с чувством выполненного долга. Хоть бы успеть починить крышу до затяжных осенних дождей. Соломенная кровля сгорела дотла, балки обуглились. А то, что свалилось на спину, вообще придется менять. Как и весь чердачный настил. А горница пострадала не сильно, только провоняла дымом. Он посмотрел на кошку. Она казалась тоньше и легче. Седина на груди растворилась в черноте, как первый снег на еще теплой земле. Спасибо тебе, девочка. Спасибо, родная. Прости, что сразу не узнал. Она чуть повернула голову, доверчиво заглянула ведьмарю в лицо. И он, долго, не отрываясь, смотрел, как постепенно желтеют, не теряя небесной глубины, пронзительно синие кошачьи глаза.